Больше всего Кате хотелось забиться в уголок и поплакать. Но нельзя было падать духом перед Таточкой, которой, наверное, было в 1000 раз горше, когда тебя с треском увольняют из института, которому ты отдала без малого 40 лет жизни, когда одни твои ученики тебя публично шельмуют, а другие стыдливо молчат. Это действительно сокрушительный удар, по сравнению с которым ее исключение — всего лишь детская неприятность. Это она должна утешать Тату, а не наоборот. Таточка была родной сестрой Катиного деда, что давало ей полное право не откликаться на бабушку. И Катя с удовольствием вслух называла ее легкомысленным и молодым именем, но про себя думала о ней как о бабушке, вполне еще бодрой, но нуждающейся в заботе и утешении. Поэтому Катя уходила плакать на улицу. Садилась на лавочку возле Никольского собора. Благо, в церкви никого не удивишь видом горюющей девушки. Заранее доставала платочек из рукава, вздыхала, но глаза оставались сухими. Свинцовая туча на сердце никак не хотела пролиться слезами, как всегда бывает, когда с тобой происходит что-то до ужаса несправедливое. Хорошо. Пусть ее выгнали из института за дело. Будем считать реальным это мифическое кумовство, хотя, видит Бог, она не получила просто так ни одного зачета, и сдавать общую хирургию она по настоянию Таточки специально ездила в военно-медицинскую академию, чтобы исключить элемент семейственности. Но все равно она, дворянская дочь, захотела обманом взять то, на что больше не имеет права, и была изобличена. Справедливость восторжествовала, во всяком случае классовая. А вот с Таточкой даже классовая справедливость не работает. Все равно позор. Почти полвека доктор Холоденко верой и правдой служила людям, и не ради обогащения, а потому что иначе не могла. Тата всегда мечтала о бесплатной медицинской помощи для всех, ведь в болезни все равны. А когда мечта сбылась, ее просто выставили за дверь. Выжили и выкинули. Так Таточка еще больше всего сокрушается, что выжили не досуха. Пусть оперировать ей уже тяжело, но сколько еще она могла бы обучить хирургов, сколько сложных случаев проконсультировать со своим огромным опытом. Но кого это волнует, когда кругом враги? Кате хотелось верить в необходимость жертв, в самоотверженный труд и непримиримую борьбу, но как-то не получалось. Порой Катя злилась на самое себя, что не может служить коммунистическим идеалам так же истово, без тени сомнения, как Ленка Болотникова или Владик, но о нем пока еще рано вспоминать. Слишком будет больно. Она может не выдержать. А надо выдержать, если не для себя, то ради Таты. Как же здорово, наверное, жить, отдавшись на волю высшего существа. И неважно, Бог это или Сталин, главное, ты всегда знаешь, как поступить, и совесть тебя потом не мучает, ведь решение принимаешь не ты, а тот, кто лучше тебя, и ради великой и прекрасной цели. Чувствуешь себя винтиком огромного отлаженного механизма. А то, что он катится в прекрасную даль по костям детей и старух, не слишком тебя беспокоит. Не ты за рулем, да и пути другого, к счастью, нет. Таточка агитировала ее так жить. Говорила, прекрасно, когда бесплатная медицина и всеобщее образование. Права женщин тоже очень ей нравились. Она всю свою жизнь за них боролась. Рассорилась с половиной старых друзей за то, что приветствовала советскую власть и считала ее самой справедливой. «Ничего нет здоровее для психики и прекраснее коммунистического труда», повторяла Тата в самые трудные годы, когда сутками пропадала на работе, а маленькая Катя в очередях отоваривая карточки. «Вы растете сильные, свободные, и жизнь у вас такая же будет», твердила Тата наперегонки с учителями. Лишь незадолго до увольнения Тата выглянула из-за газеты, которую всегда читала за утренним кофе, и сурово произнесла: «Прости, Екатерина, но кажется, что-то пошло не так». За горькими мыслями Катя не заметила, как стемнело. Свет одинокого фонаря стал как кружок лимона в крепком чае, и от оживленной улицы с трамваем и теплыми окнами ее теперь отделяла полоска густого мрака. Пора было ужинать, и Катя побежала домой по хорошо знакомой тропинке, стараясь не думать, что может ждать ее во тьме. Дома Таточка уже накрыла стол с непременной скатертью и остатками фамильного сервиза. Чайник на примусе кипел, посылая в потолок веселую курчавую струю пара, а под подушкой ждала своего часа закутанная в пуховую шаль кастрюлька с картошкой. «Иду, иду, Таточка!» Катя быстро поцеловала подставленную щеку и побежала за шкаф переодеваться в блузку с бантиком. Сколько она себя помнила, всегда было так. Обе они были непривередливы в еде, в голодные годы питались чем попало. Но Катя знала твердо: если бы дошло до голенища от сапога, Тата и его подала бы на фарфоровом блюде, и к этому ужину тоже заставила бы переодеться. «Волнуешься перед первым рабочим днем?» — спросила Тата. Катя пожала плечами. «Не слишком. После 2 лет санитаркой меня уже ничем не напугать, наверное». «Вот именно, не зарекайся». Тата разложила дымящуюся картошку по тарелкам, Кате побольше, себе поменьше. «И учти, что теперь тебе придется выполнять распоряжения людей, которым ты чуть не стала равной». «Что ты имеешь в виду?» «Тебе придется подчиняться докторам, хотя ты сама без 5 минут доктор». Катя засмеялась. «Спасибо, Таточка, что обратила внимание на этот момент. До сих пор я не думала об этом. То есть о том, что это унизительно. Ну, рано или поздно до тебя бы это дошло, так что подумай сейчас». «И что подумать?» Тата засмеялась своим сочным, басовитым, совсем неподходящим сухонькой старушке смехом. «Что не выслали нас к черту на рога, и на том, слава богу». «Ладно. Знаешь, Катенька, долго сей бардак продолжаться не может. Это я тебе говорю как врач. Здоровый человек не может долго сходить с ума. Так что коллективное безумие пройдет, как всякая эпидемия, и ты тогда спокойно вернешься в институт. Сейчас надо только пересидеть, переждать немного, считай это чем-то вроде карантина». «Хорошо, Таточка. 3 курса у тебя в активе есть, этого никак не отменишь, и ты восстановишься, как только режим перестанет шарахаться от каждого куста». «И ты вернешься, Таточка». «Но я-то, может быть, и не захочу». Тата снова засмеялась. «Стыдно сказать, но, похоже, я начинаю постигать прелести безделья. Кое-какие чудом уцелевшие цацки позволят мне наслаждаться праздностью, не сидя у тебя на шее». «Таточка, о чем ты говоришь? Мы прекрасно проживем на мою зарплату. Или так, а бриллианты пойдут тебе в приданное. Я же буду спать до полудня, читать романы, до которых у меня никогда не доходили руки, и обязательно заведу кота. Если заскучаю, напишу учебник по хирургии и стану его подпольно распространять среди студентов. Надо же им как-то будет вправлять вывихнутые бесенковским творением мозги. Короче говоря, найду чем заняться. И ты не унывай». «Я и не унываю», — заверила Катя, вдохнув поднимающийся от картошки ароматный порог. Бог знает, как это у нее выходило, но Тата умела любое блюдо сделать аппетитным, а любое занятие — интересным. И правильно. Лови момент, присматривайся. Опыт в операционной тебе ой как пригодится потом, каким бы врачом ты ни стала. Хоть терапевтом, хоть рентгенологом, хоть кем. «Даже психиатром?» — засмеялась Катя. «Психиатром особенно? А как ты думаешь? Вдруг окажешься в глухой деревне, а там бац и аппендицит. Или того хуже, ущемленная грыжа. Тут в смирительную рубашку не завяжешь, душа моя. Хочешь, не хочешь, а берись за скальпель». Картошка, которую обе любили и за вкус, и за простоту приготовления, быстро закончилась, и Катя, убрав со стола, подала чай. Его пили на диванчике, который ночью служил Кате постелью, а роль чайного столика исполняла табуретка. «Главное — принцип и ритуал, а остальное приложится», — говорила неумолимая Таточка, когда Катя ленилась крахмалить скатерти или считать угол их единственной комнаты изящной дамской гостиной. «Не унывай, душа моя», — повторила Таточка неожиданно мягко и тихо. «В конце концов, никогда так не бывает, чтобы жизнь строилась в точности по твоим чертежам. Какая бы ни была, а все не такая, как ты думала, правда?» «Наверное, Таточка, уж ты мне поверь. Остается только ценить текущий момент и делать то, что ты можешь делать. Банально, но другого рецепта счастья я не знаю». «Я стараюсь», — вздохнула Катя. «А я вижу. Иначе давно бы уже сдала тебя в детский дом», — хмыкнула Тата. «Нюни мне тут не нужны». «Не сдала бы». «Сдала?» «Нет». «Я только потому и не нюня, что знаю, что ни за что бы ты меня никуда не сдала». «Ладно, Катенька, хватит с меня комплиментов». Тата погладила ее по плечу. «Мне нужно с тобой обсудить один деликатный вопрос. Надеюсь, ты спокойно отнесешься. «Что случилось?» Сердце Кати на секунду сжалось от дурного предчувствия, но Тата улыбалась спокойно и ласково. «Не бойся. Пока совершенно ничего. Но, может, если я тебя не предостерегу со всем присущим мне тактом и гигантским опытом любовных отношений», заявила Тата торжественно, но не выдержала и расхохоталась. «Да что? Пожалуйста, Катенька, пообещай мне одну вещь. Не влюбляйся в Константина Георгича». «Я? Да зачем мне это?» «Зачем или не зачем, а просто не влюбляйся и все. Это, между прочим, не так-то просто будет тебе сделать, как ты думаешь. Вы станете много времени проводить вместе, а он парень обходительный, роскошный мужик и вообще настоящий душка». «Если уж на то пошло, он скорее похож на черта», — фыркнула Катя, которой доктор Воинов до этого момента казался пожилым и вообще не слишком нравился. «Так я тебе о чем и говорю», — засмеялась Тата. «Дьявольская красота — это настоящий девичий магнит. По своей наивности ты можешь принять обычную любезность за знаки внимания и вообразить себе романтику там, где ее в помине нет. Кроме того, ты, к сожалению, не знала своего отца, и, согласно беспощадной теории Фрейда, можешь искать замену отцовской фигуре, влюбляясь в состоявшихся мужчин старше себя». «Фу, какая гадость!» «Согласна. И тем не менее, нельзя этот фактор сбрасывать со счетов. Не надо смущаться. Ты юная девушка, в твоем возрасте влюбляться совершенно нормально и необходимо. Я прошу тебя только об одном — не в Константина Георгича. Выбери себе какой-нибудь другой объект. Ты, в конце концов, идешь работать в академию, а там в чем, а в роскошных самцах недостатка не наблюдается». «Хорошо, Таточка, я постараюсь. Будь любезна, приложи все усилия, потому что за Воинова я ручаться не могу. Вроде бы он ни в чем таком не замечен, но не будем забывать, что он женился на своей операционной сестре, а следующая у него была старше антисептики и страшнее гангрены. Бедняга может и не устоять перед юной красоткой после такой долгой аскезы. Будь стойкой, Катенька, пожалуйста. Любой другой доктор, только не он». Катя заверила, что с Константином Георгичем ее будут связывать только рабочие отношения. Бедная Тата волнуется о невозможном, не знает, что Катина сердце разбито, и больше она никогда ни в кого не влюбится. «Пожалуйста, сдержи обещание. Он ведь сильно рискует, помогая нам. И если мы отплатим за его заботу разрушением его семьи, это будет с нашей стороны так некрасиво, что и слов подходящих не подберешь. Таточка, я клянусь. Ах, Катя, Катя, дорогая ты моя». Тата вдруг взяла ее за плечи и взглянула в глаза грустно и ласково. «Сиротская твоя доля». Катя даже рассердилась. «Тата, какая доля? Я у тебя жила, как у Христа, за пазухой. Надеюсь, что так. Но все-таки лучше, когда в семье все в сборе. Мать передает жизнь, а бабка — вечность. А я, старая дура, не сумела тебя научить ни тому, ни другому». перестань, пожалуйста. Жизнь есть жизнь, Катенька, и любовь — штука могучая. Поэтому ты лучше не клянись, а сразу подбери себе подходящий объект для воздыханий. А самое главное, помни, что ты всегда сможешь со мной обсудить свои переживания. Я, конечно, не великий эксперт в этом вопросе, но хотя бы утешу, а в случае чего и воспитаю неожиданный результат. «Таточка!» — краска бросилась Кате в лицо. «Если жива буду, конечно», — улыбнулась Тата. «В конце концов, каждое дитя — это благословение небес. А мы с тобой, слава богу, больше не находимся в плену у буржуазных предрассудков. Спасибо пролетарской революции хотя бы и на этом».